Первый — остаться здесь и сделать все как положено. Второй — использовать билеты, улететь домой и оставить все на город. Тетя Шарлотта начинает шмыгать носом. «Я видела, как вы смотрели на нее, как она смотрела на вас. Я лишь отвечала на вопросы женщины-копа». «И, несомненно, со всей готовностью». «С чем?» Он вздыхает. «Не будем об этом. Я думаю, вам с братом необходимо лично подъехать в морг округа Гурон. Предварительно не звоните, пусть ваш приезд станет для них неожиданностью. Поговорите с доктором Голуорти. Если доктора Голуорти нет, поговорите с доктором Пателем. Если вы лично попросите их ускорить процесс, и вам удастся попросить вежливо, они окажут всяческое содействие. Сошлитесь на меня. Я работал с ними обоими с начала 90-х». «Нам опять придется оставить Холли одну», — говорит тетя Шарлотта. «Она заперлась в своей комнате, сидит с ноутбуком и не выходит». Ходжес обнаруживает, что дергает себя за волосы, и усилием воли прекращает это занятие. «Сколько лет вашей дочери?» Долгая пауза. 45. «Тогда, наверное, вы можете уехать, не нанимая няньку». Он пытается этим ограничиться, но не выходит. «Подумайте о деньгах, которые удастся сэкономить». «От вас и нельзя ожидать, чтобы вы поняли проблемы с Холли. Помимо психической неуравновешенности, моя дочь еще и легко ранимая». Ходжес думает. «Поэтому ей с тобой особенно тяжело». На этот раз ему удается не озвучить свою мысль. «Мистер Ходжес?» «Слушаю вас». «Вы случайно не знаете, оставила ли Джанель завещание?» Ходжес дает отбой.